и, упираясь вязко, как кисель, и листое дно, плыл к дому. Казалось, Харон перевозит покинувшие тело души в страну мертвых. И в самом деле, при свете луны, отраженной в тусклых болотных водах, удивительно походили на мертвецов, сидящие в лодке, безмолвные, застывшие в неподвижности, будто направлялись они не домой, а в таинственное и блаженное царство смерти. Так же трудно было маленькому Ухейру представить себе, что на берегу моря шумел обширный плодовый сад, и каждый желающий мог полакомиться яблоками в этом саду, только нельзя было обломить в нем хотя бы сучок под страхом того, что весь этот сад в тот же миг исчезнет, пропадет без следа. Как это и случилось однажды, когда кто-то забыл завет Дарьячанги, передававшийся с давних пор из поколения в поколение, подобно тайне напитка бессмертия. Алик самой Дарьячанги был так прекрасен, что весь случился, и при свете, струившемся от него, люди сидели по вечерам за трапезой. Рассказы отца совсем не походили на сказки, которые маленький Ухейро слышал о трех окружавших его женщин. Те сказки как бы повторяли одна другую. Они были легкими, незатейливыми, под стать самим этим женщинам и всегда со счастливым концом, так как их целью и назначением было усыпить ребенка, а не заглянуть в бездонные сундуки жизни. А рассказы отца волновали маленького Ухейро так, словно все слышанное случилось с ним самим, и он не впервые узнавал сейчас обо всем этом, а лишь вспоминал, пытался вспомнить то, что пережил и испытал когда-то. Город времен отцовского детства был ему ближе и милее, чем сегодняшний. Он нисколько не сомневался, что сам когда-то бегал по его улицам, срывал яблоки в саду Дарьячанги, ходил на пристань, чтобы, вмешавшись в шумную толпу, встречать чужестранные корабли, и вместе с Сугой кувыркался в горячем песке на морском берегу. Все это происходило в те времена, когда он и его отец были одним существом, и все у них было общее. Они одинаково видели мир, одинаково слышали его голоса. Иногда маленькому Ухейро казалось, что он может сразу же подхватить и продолжить рассказ отца, если тот вдруг замолчит, или что стоит ему крепко зажмурить глаза, и море, сад Дарьячанги, играющий на песке Цуга и воинственная чайка сейчас же вернутся на свои места. Вот почему, наверное, он говорил отцу обычно: «Не расскажи мне о том-то, напомни мне, как было то-то и то-то». «Когда я вырасту и стану большим, как ты, наш дом тоже будет стоять на болоте», — сказал однажды маленький Ухейро. Колено у него было ободрано, и ссадина залеплена ольховым листком. Он расцарапал коленку, когда возвращался вместе с отцом из пещеры, споткнулся о сухой корень и упал. «Убьют нас теперь твоя мать и тетка», — сказал Фарнаус. Маленький Ухейро мгновенно вскочил на ноги и улыбнулся отцу, но продолжал держаться за пораненное колено. Фарнаус сорвал листок с ольхи и приложил его к ссадине, чтобы ранка не так горела. Маленькому Херу было трудно идти. Приходилось все время придерживать листок на колене. Но потом кровь, сочившаяся из ссадины, загустела. Листок прилип к ранке, и мальчик забыл о нем. Фарнауза смутили, даже испугали слова его сына о том, что когда он вырастет, их дом тоже будет стоять на болоте. Маленький Ухейро понимал гораздо больше, чем мог ожидать и чем того желал Фарнаус. Что детский ум быстро и прочно усваивает пищу, которую ему предлагают, Фарнаус знал с давних пор. От того, что он предлагал сыну, было более чем достаточно, чтобы возбудить, разжечь этот хрупкий, младенчески незрелый ум. Маленький Ухейро был как костер, который жадностью набрасывается на каждую новую охапку хвороста, стремясь взметнуться еще выше, засверкать еще ярче и рассеять мрак, обступивший его со всех сторон. Фарнаус щедро подкладывал хворост в это ненасытное пламя, но оставлял его на свободе. Пусть горит как угодно, пусть направляет свой свет туда, куда ему заблагорассудится. Иными словами, предоставлял сыну самому сделать выводы, как только придет пора, и мальчик будет способен к этому. Вот что было причиной его испуга. Он никак не думал, что так скоро приспеет эта пора. А впрочем, в словах маленького Ухейро не было ничего удивительного. Болото ведь не удовлетворялось покинутой морем прибрежной полосой, а расползалось во все стороны, и ничто не могло остановить это бормочащее и чавкающее, студенистое, ползучее чудовище. Скоро, казалось, не только их дом, но весь город будет затоплен смрадной слюной болота. Город был мал в сравнении с болотом, и город был уже стар. У него не хватало сил, чтобы вступить в борьбу с этим полным жизни, вновь народившимся чудовищем, которое росло не по дням, а по часам, изрыгало яд из беззубого рта, затемняло небо сумрачным маревом своих испарений, обессиливало заплутавшегося среди топи человека пустым взглядом своих холодных глаз и постепенно засасывало его, чтобы сгноить в своих темных недрах. Маленький Ухейро был прав. Он уже думал, рассуждал, он уже мыслил, но мысль эта была ему еще непривычна. Она возникла задолго до его рождения, успела потаскаться по тысячам дорог и потереться о тысячи стен. С нею было трудно сладить душе ребенка, чьей зеркальной чистоты до сих пор не касалась ни разу даже птичья лапка, даже лепесток цветка. Хорошо еще, если отец был рядом. Присутствие отца придавало этой хитроумно притаившейся мысли видимость какой-то мечты, настраивало на праздничный лад. Но когда маленький Ухейро оставался один, неуловимо эта мысль становилась беспощадной, жестокой, гневной, не оставляла его в покое, но и близко не подпускала, словно раздраженная его малолетством. так раздражает сиротка внук, обессиленного старостью и болезнью деда, который лишился всех близких и оказался на попечении неоперившегося ребенка –